Глава 14. Подготовка. Не выпьем, не пойдем никуда, чтобы на людей не смотреть и себя не показывать. Венедикт Ерофеев. Это было летом. Ярко светило солнце. День обещал быть великолепным. Недди Мэрилл решил поплавать в бассейнах всех своих соседей. Бассейны образовывали цепочку, и Недди задумал вплавь по всей этой цепочке добраться до своего дома. Незатейливое начало, не так ли? Но фильм «Пловец», снятый в 1966 году по мотивам одноименного рассказа Джона Чивера, рассказывает не о плавании. Фильм повествует о человеческой жизни. По пути к самим себе мы погружаемся в манящие воды внешнего благополучия и блеска, и, вернувшись домой, обнаруживаем свой дом пустым. Но в еще большей степени «Пловец» — история алкоголизма. Джон Чивер прожил в алкогольных погружениях 40 лет своей жизни. Он знал своего героя как облупленного, как самого себя. Дадим слово Оливии Лэнг, исследовавшей жизнь и творчество пьющих писателей Америки. В 1963 году Чивер написал рассказ «Пловец», ритмы движения которого построены на временных потерях памяти. Эти мертвые зоны памяти с безжалостной отчетливостью передают степень разрушения личности Недди Мэрилла. Пока Чивер работал над «Пловцом», в голову ему пришла потрясающая мысль. «Может ли измениться время года?» — задает он вопрос в своем дневнике. «А может быть, листья пожелтеют и начнут падать? Или пойдет снег? Ну что это будет означать? За один вечер нельзя состариться. Ну ладно, обмозгуем это». И он это обмозговал. Несколько лет спустя в интервью журнала Paris Review Чивер пояснил, когда он обнаружил, что стало темно и холодно, это должно было случиться. И, ей-богу, так и случилось. Дописав рассказ, я некоторое время ощущал тьму и холод. На самом деле, это один из самых сильных моих рассказов. Что касается связи алкоголизма и потери памяти в его собственной жизни, о ней говорит горестная запись в дневнике. «Моя память испещрена кратерами и дырами». И еще одна, более поздняя. «В церкви, стоя на коленях перед алтарем, я с ужасом сознаю, до какой степени я завишу от алкоголя и как он меня разрушает». Автор «Пловца» в итоге бросил пить. Последние 7 лет он прожил с ясной головой. И даже узнав, что неизлечимо болен, Джон Чивер не нырнул в бассейн, а предпочел встретить смерть открыто и смело. Люди, год за годом плавающие в алкогольных бассейнах, не имеют внятной, последовательной истории своей жизни. Их существование прерывисто, их чувства близки к обмороку и забвению. Им стыдно и больно быть собой, им страшно отражаться в зеркале другого человека со всем этим. Но как раз с этого начинается исцеление, с желания исследовать себя, с желания заглянуть внутрь, туда, где больно и стыдно. В кабинете психолога невнятные слова, неровные фразы выстраиваются в последовательную, стройную повесть о жизни. Возможность рассказать о себе собирает нас по кусочкам. Наша история восстанавливает нас, возвращает нам утраченное. Пусть это потрепанная жизнь, пусть в ней много боли, страха, отчаяния, а также нарочитого безразличия, тщеславия, озлобленности, важно исследовать все это вместе. Иногда знаменитые психотерапевты, такие как Ирвин Ялом, рассказывают истории реальных клиентов в своих книгах. Гораздо чаще истории, прозвучавшие в кабинете психотерапевта, бесследно растворяются в воздухе и уходят в небытие. Истории же участников «Привилегии» сами захотели выйти за пределы кабинета. Ребята рассказывали о себе на групповых встречах, подробно и с беспощадной честностью. Делились этим в чатах взаимопомощи, выкладывали рассказы о себе в блогах и соцсетях, выступали на форумах, давали интервью. В момент работы над этой главой шла подготовка к съемкам научно-популярного фильма про алкогольную зависимость, и в нем будут сниматься первопроходцы «Привилегии». Есть что-то завораживающее и величественное в человеческих историях боли и исцеления. Есть что-то сильное в словах актрисы Джейми Ли Кёртис. «Давным-давно, в далекой-далекой галактике, я была юной звездой, которая воевала сама с собой. Тогда я этого не знала. Я гналась за всем, я многое скрывала. И я была больна, как и мои секреты. С Божьей помощью и благодаря поддержке многих людей мне удалось встать на путь трезвости. И вот я трезва уже 22 года. Или в словах сэра Энтони Хопкинса. В тот день я получил послание. Ты хочешь жить или умереть? И я сказал, я хочу жить. И вот я трезв 45 лет. Каждый из нас — история, желающая быть рассказанной. И я расскажу истории первопроходцев привилегии. Имена раскрывать не буду, хоть мне и разрешили. Но в конце аудиокниги добавлю личные истории, рассказанные самими привилежцами. Пусть те, кто хочет быть услышан, будут услышаны. Привилегия обрела жизнь не в один прекрасный день, нет. И не в два, и не в три. Все происходило постепенно. Нужно было время для поиска добровольцев, для внятного, маломальски формализованного плана поведенческих изменений. Для, может быть, моих собственных внутренних изменений. Нужно было время, чтобы оторваться от самой парадигмы лечения болезни. Это не лечение. Поведенческие изменения – это поведенческие изменения. Инициирует и поддерживает их сам субъект поведения – человек, который взялся за свою искаженную аддикцией жизнь. То, что я как специалист при этом делаю, не лечение в том смысле, какой обычно подразумевается у врачей. Это и не психотерапия, по крайней мере, в наиболее важных своих аспектах. Поведенческие изменения – это нечто естественное и нормальное, и моя задача – постараться быть хорошим попутчиком и частично гидом, не более. До этого я годами был в роли врача. Передо мной сидел или лежал пациент, я изучал его болезнь и назначал лечение. Теперь будет не так. В контексте поведенческих изменений я не врач, сидящий передо мной человек не пациент, а в обсуждаемой проблеме в наименьшей степени важен аспект патологичности. Это не значит, что я должен игнорировать чисто клинические состояния, такие как синдром отмены, неврологические осложнения, депрессию. Они – проблемы, требующие эффективного решения на пути поведенческих изменений, но не сам путь. Попутчик отличается от психиатра, психотерапевта или наставника. Два попутчика равны, оба идут вперед, каждый на своих ногах, рассматривая кусты, деревья, рытвины на дороге и помогая друг другу их обходить. Если один из попутчиков сильно потрепан судьбой, истощен, недомогает, время от времени садится на землю и отказывается идти дальше, то лучшее, что может сделать другой, проявить терпение, поддержать, подбодрить, дать попить воды, помочь встать. Но они равны. Это больше похоже на дружбу. Причем не просто похоже, а является ею. Подлинная, самая настоящая дружба. Следовательно, тяжеловесные терапевтические протоколы и этические кодексы, написанные экспертами психотерапевтических ассоциаций для урегулирования отношений между специалистом и его клиентом, здесь малопригодны. Принцип Гиппократа «не навреди» и принцип Парацельса «делай благо» – необходимые и достаточные морально-нравственные ориентиры для того, чтобы быть попутчиком человеку, вставшему на путь трудных поведенческих изменений. И не потому, что эти принципы жизненно важны в помогающих профессиях, а потому, что они необходимы для жизней, желающих жить среди жизни, желающих жить. Осень 2014 года. Ко мне на консультацию пришел известный актер и юморист. Веселый человек с мрачной судьбой. В фильмах он играл негодяев. Его обычно убивали. На сцене он рассказывал о 90-х, лихих и кошмарных, и зал умирал с хохоту. В жизни же мечтал об одном – обрести спокойствие. Потом подтянулись недоверчивый инженер, угрюмый программист, бледный студент и остальные. «Я так сдохну», – говорил актер. Он был похож на типичного отморозка из 90-х. Волчий взгляд, подвижные ноздри, резкие жесты. «Мне страшно от того, как я бухаю. Таких запоев не было даже у моего отца, а он, скажу, я был лютым алкашом. Так пить нельзя. Я все время на грани жизни и смерти, и меня пугает то, что меня это не пугает. Звучит по-идиотски, но как есть. Меня не пугает то, как я пью, и страшно именно от этого. Внутри меня будто сидит демон, который говорит: «Я тебя уведу на тот свет, дружище, и тебе меня не остановить». Он играет жевательными мышцами, молчит, думает: «Я сдохну, как собака, как мой отец». В детстве я смотрел на него с ужасом. Однажды он избил маму, она лежала на полу, не двигалась, а я смотрел на лужу крови. Лужа становилась все больше и больше, и я думал: маме пиздец. А отец мне: пойдем погуляем, сынок. Была ночь, звезды эти ебучие. Я сидел на плечах отца, мы гуляли, было холодно. Я смотрел на звезды, а дома на полу лежала мать. Она не умерла. Ни тогда, ни в другие разы. А папа пил дальше. Он говорил: «Я пил и буду пить. И знаю, что сдохну от этого, но пить буду. Сейчас... Мне сейчас сколько? 38 уже. И я как он, моя жизнь помойка, моя психика поломана. Каждый день для меня это страх, злость и боль. Каждая ночь кошмары до самого утра. Я ложусь. Блять, мне даже рассказывать это страшно. Я перед сном маюсь, слоняюсь по квартире, чтобы максимально оттянуть момент. Курю сигареты, одну, вторую, третью. Я говорю себе, три сигареты мне помогут. Не две, не четыре, нужно ровно три. Это мой ритуал. Но ложиться все равно страшно. Я иду в кровать, когда нет сил, когда позарез нужно спать. Иду так, словно поднимаюсь на Голгофу. И так уже много лет. Почти всю мою сознательную жизнь. Всю, сука, жизнь. Ад днем и ад ночью. Я ненавижу людей, — говорил худощавый парень с колючим взглядом. Я хочу наконец-то поговорить об этом открыто. Я всех ненавижу, даже детей. По утрам я вижу на улице счастливые детские лица. И мне хочется с разбегу ударить ногой, повалить на асфальт и растоптать их. Я ничего такого не делаю, конечно же, но так не должно быть, это ненормально. Я ничего не могу поделать с этой ненавистью, поэтому и курю так много. От гашиша уже давно нет прежних ощущений. Сейчас это лишь способ приглушить мозг, но я курю слишком много. В месяц уходит 50 граммов очень сильного индийского гашиша. Могу назвать сорт, если ты в этом разбираешься. 50 граммов в месяц! И мне не становится хорошо, вот в чем дело. Мне все хуже и хуже. И знаешь, до меня стало доходить. А что, если гашиш к этому причастен? Я его курю, чтобы мне стало лучше. Но что, если мне хуже именно из-за него? И еще, я вдруг осознал, что вся моя жизнь крутится вокруг употребления гашиша. С утра до вечера гашиш — основная тема моих мыслей, чувств, планов. Будто он вытеснил из моей жизни меня самого и занял в ней все пространство. Это меня потрясло, я не хочу это продолжать. Меня ужасает перспектива жить без гашиша, но то, что есть сейчас, уже никуда не годится. Девушка волнуется очень сильно, до красных пятен на шее. У нее беспокойные пальцы и дрожащий голос. Ну, я не пью неделю. Тяжело, но я держусь. Ну, тяжело. Очень. Я не имею права выпивать. Я пила каждый день. Годами. Пила вино, одну или две бутылки. Иногда больше. Муж ничего не говорил. Я думаю, он меня ненавидит. Но он молчит, а я боюсь спросить. Он раньше пил редко и мало, а сейчас не пьет совсем. Думаю, так он выражает свое неодобрение. Просто он деликатный и мягкий. Я потому и вышла за него, кажется. Я боюсь однажды услышать. Ты ничтожество. Потому что это так. Я ничтожество, раз уж я пью. И пью, раз уж я ничтожество. Я старалась, всю жизнь старалась стать кем-то достойным, но не получилось. Мои родители меня ненавидят, сестра, наверное, тоже. Ну и муж, конечно же. Он хороший человек и не говорит мне этого в лицо, но я же понимаю. А тут случилось вот что. Он упал и сломал ключицу, повредил плевру или легкое. Я в этом не разбираюсь. Началась пневмония. Ему было плохо, температура поднялась до 40. Приехал врач, посмотрел, велел пить чай с лимоном. А у нас нет лимона. Я пошла в магазин за лимоном. И купила вино. И пока он лежал в лихорадке, я пила вино. Боялся ли я провала? Сначала нет. Наоборот, я был решителен и бодр, ведь принес благую весть людям. Но когда стал погружаться в мир своих собеседников, содрогнулся от открывшегося мрака и хаоса. Годы работы в медицине научили меня заглядывать глубже зависимости, но нет такой науки, которая способна примирить человека с бездной. Я удивлялся, как они вообще умудряются выжить. Более того, я сейчас скажу нечто страшное. Я понимал тех, кто не хотел жить. Боль — заразная штука. Страх — заразная штука. И мне стало больно и страшно. Воодушевляющие исследования Джеймса Прохаски и его коллег мне показались слишком оторванными от реальности. Читая книгу «Психология позитивных изменений», ты будто собираешь одуванчики на ее беззаботных страницах. Сначала зависимые не размышляют о поведенческих изменениях, потом размышляют, потом готовятся к решительным действиям, потом действуют, а в конце поддерживают достигнутые изменения. Какая прелесть! Как просто! А мужики-то не знали! Но нет, все оказалось слишком сложно. Настолько, что в первые 2 года существования программы я чуть ли не каждый день сомневался в происходящем. Зовите это, не знаю, дереализацией. Из 32 первых участников программы 26 выбрали трезвость и находились в ней, день за днем возвращая себе свою жизнь. А я смотрел на них и думал, это происходит на самом деле? Это правда? Как они это сделали? Как я рассказывал людям о поведенческих изменениях? Писал посты. Мы же помним, что я хотел стать писателем. Вот, я писал посты. Посты не книги, конечно же, но посты о 50 оттенках зависимости завораживают как своего сочинителя, так и читающую публику. Ну хорошо, не завораживают. Многим они неинтересны. Кого-то раздражают или откровенно злят. Кто-то затевает спор, кто-то задает вопросы, а кто-то пишет на почту. И по количеству писем я стал понимать, что у людей есть боль и что они ищут решения. Однажды пришло такое письмо из Томска. «Привет, док. Я думаю завязать с алкоголем. Хочу понять, с чего начать. Из твоего поста я поняла, что можно справиться самостоятельно. Но мои попытки кончались рецидивом каждый раз. Я что-то не так делаю. Если найдется время, хотя бы парой ссылок в меня запусти. А пока пойду почитаю остальные посты». У нас завязалась переписка. Девушка из Томска оказалась сообразительным, решительным, ответственным человеком. Вышла 10 марта из очередного алкоретрита. На этот раз 3 недели было. Читаю книгу, которую ты посоветовал, «Психология позитивных изменений». Читаю медленно, делаю заметки, составляю в процессе список триггеров и паттернов реагирования, механизмы защиты и оправданий параллельным списком. Над планом, чем замещать, как и когда, размышляю. Готовлюсь к фазовому переходу, в общем. Хочу сделать это в ближайший месяц. Что я на такое отвечал? Ничего особенного. Простые слова поддержки. Что я чувствовал? Подлинный интерес к человеку позади букв. Беспокойство по поводу предстоящих затруднений и надежду, что все получится. Вести с полей. Дочитала книжку, подготовила план. Честно заполнила таблицы из книжки, предупредила друзей, что больше не пью. Выделила из них группу поддержки, записалась к психологу, поставила приложение, счетчик трезвых дней на телефон. Заканчиваю пить 31 марта. Одно дело, когда мы слышим что-то вроде «Валерку закодировали на 1 год» или «Андрей Иванович завязал печень». Это привычно и понятно, не так ли? А как звучит «Победить алкоголь Марине помогло изучение информации о зависимости»? Ну что, день Икс настал. Сходила на прощание в любимый винный бар, выпила какую-то неоправданно дорогую бутылку итальянского под хороший ужин, чтобы закрыть гештальт и проститься с таким милым мне образом декаденствующей сучки. А теперь ни-ни. На каждый день расписание спортивных и других занятий плюс психолог. Очень довольна собой, это хороший знак. Девушка из Томска мне это написала 1 апреля 2015-го. Я ответил, что верю в успех, и что у нее вся спина белая. Бледный студент не смотрит в глаза, у него гайморитный голос, он раздосадован, говорит так, будто выплевывает слова. Меня подставил анестезиолог. Перед операцией он спросил, типа, не употребляю ли я наркотики. А я употребляю. А кто, типа, не употребляет? Все употребляют. В моем окружении, по крайней мере. Просто никто не признается, вот и все. Или бухают. Я тоже бухаю. Но когда нечем, ужалиться. Ну, нравится мне, конечно же, героин. Так вот, я говорю этому гондону. Вы же там, типа, соблюдаете врачебную тайну и все такое? Он, да, конечно. Ну, и я ему рассказываю про героин, а он маме, поэтому я здесь. Не то, чтобы я считал наркоту проблемой. Хотя, ладно, это проблема. Вы же по-любому будете меня убеждать, что это, типа, проблема. Но меня это устраивает. Да, это плохо влияет на мою учебу, но я буду, типа, лучше учиться, чтобы от меня отстали. Я просто хочу, чтобы от меня все отстали. Просто, чтобы от меня все отстали. Да, я могу сдохнуть, и я сдохну. Это мое дело. Я пришел, чтобы, типа, не расстраивать маму. У нее давление, сердце, астма, все такое. Я согласился на эту консультацию, чтобы с ней ничего не случилось. Но потом я пойду туда, куда хочу пойти, и сделаю то, что хочу сделать. Это мое желание, моя жизнь. Да, я неблагодарный, плохой сын. Но тогда оставьте меня в покое. Мне ни от кого ничего не нужно. Я пришел поговорить об алкоголе. — говорит парень с аккуратно зачесанными назад волосами. Он вежлив, улыбается и обаятельно грассирует. Я алкоголик. Мой отец был алкоголиком. Он умер от инсульта, царствие ему небесное, но он пил. Если бы отец не пил, если бы занимался своим здоровьем, может, и не умер бы. И братья тоже алкоголики, а один еще и наркоман. Есть сестра, она тоже много пьет, я о ней беспокоюсь. И вот в чем проблема. Я люблю алкоголь. Если любовь — это зависимость, то мне обидно, да простит меня Господь. Потому что я именно люблю алкоголь, искренне, от всей души. Люблю водку, люблю коньяк, но потом приходится страдать. Просыпаюсь в вонючем сером поту. Мне очень плохо после каждого раза. Я не пью мало, это не про меня. Я люблю пить от души, с размахом, но то, что со мной происходит потом, мне не нравится. Я начал чувствовать свою печень. Я чувствую свои внутренние органы. А ведь мне и 30 нет. Но меня больше всего беспокоит вот что. Я думаю о своей дальнейшей жизни, и в ней нет радости с алкоголем. Но в ней нет радости и без алкоголя. Я не чувствую себя счастливым, что с алкоголем, что без. А ведь я хотел прожить счастливую жизнь. «Я один», — говорит мне угрюмый программист, рассматривая свои большие костистые руки. «Я смотрю на людей. И люди, я имею в виду все люди, абсолютно все, будто находятся внутри какой-то системы и осознают это. А я остался вне системы. Я сам по себе. Я даже стал служить в одной... в специальной конторе, чтобы быть внутри хоть какой-то системы. Ну, знаешь, быть частью чего-то, чего-то сильного и надежного. Но даже там это чувство не прошло, хотя, поверь, в той конторе с силой и надежностью нет проблем. Сейчас я работаю в офисе и пытаюсь делать как люди. Разговаривать, улыбаться, пить кофе, есть булки в перерывах, встречаться с ними на корпоративах, ха-ха, хи-хи, анекдоты. Но у меня не появляется чувство, что я становлюсь как они. Я чужой для них, они чужие для меня. Я будто кривляюсь все время и боюсь, что они это видят. Меня никто не любил, да и я не любил никого. Моя жена... Ну, я пытался убедить себя, что люблю ее. И почти в это поверил. Да, все-таки люблю. Но она такая же больная на голову, как я. Нормально не вышла бы за меня замуж. У нас ребенок, и он такой же внесистемный. Мне его жалко. Наверное, жалко, да, хоть у нас с ним и нет какой-то доверительной связи. И я не знаю, что к нему чувствую. И себя тоже жалко. И ничего не могу поделать со всем этим. Мне 42, и я не понимаю, о чем моя жизнь. И когда жалость становится невыносимой, я напиваюсь так, что меня еле откачивает. Просто сижу на полу возле кровати и выпиваю бутылку. Потом вторую, потом третью, потом блюю. Потом вливаю в себя четвертую, одновременно блюя. Иногда блюю кровью. Смотрю на эту кровь, пью и думаю. Хорошо бы выключиться навсегда. Я думал. И как я им помогу? Я же могу быть честным в своей собственной книге. Так вот, у меня тогда почва из-под ног и стала уходить. Легко говорить. Желание, поддержка, план действий. Путь изменений какой-то. Вся эта куча вербального мусора. Вот он сидит перед тобой, живой человек. Его внутренний мир — пустошь, холодный ветер, мрак. Доктор, ты поверил, что у нас есть нужные ресурсы для когнитивных, поведенческих и жизненных изменений? Есть? Правда? Посмотри на этих людей. Один разрушен, другая сломлена, третий растерян, и каждый осознает, что это так. И мне сейчас, быть может, не хотелось бы в этом признаваться. Я решил отказаться. Я сказал себе, кого ты обманываешь, док? У этих людей все сложилось так, как сложилось. Ты не перепишешь их историю, никто не перепишет. Их прошлое слишком сильно. Оно живее, чем они сами. Оно сильнее, чем все эти попытки благоустроить настоящее и спроектировать лучшее будущее. Любой барыга предложит им нечто более привлекательное, чем ты. Любой бармен одной лишь улыбкой прервет их ремиссию. «Просто признай», — говорил я себе, — «что все эти годы твои коллеги были правы». С этой чертовой зависимостью ничего не поделаешь. Это были черные дни, недели и месяцы. Темная ночь души, так это вроде называется. Дни слабости и неуверенности. Если внешне я держался молодцом, то внутри меня разрастались сомнения и неуверенность. Я постепенно капитулировал. Нет, я встречался с каждым из них, терпеливо обсуждал план действий на первые дни и недели трезвости. Они уходили, а я пытался найти опору внутри себя и не находил. Но в то же время во мне нарастала злость. Я говорил себе: «Посмотри на свою жизнь, посмотри назад. Ты знаешь, что работало и что будет работать. Собственное желание, поддержка и план действий. В этом нет никаких сомнений. Нет требования верить в себя или верить в успех, хотя с верой было бы легче. Желание, поддержка, действия, даже в условиях полного неверия». «Мой этот недавний запой закончился эпилепсией», — говорит актер. Он напуган, сокрушен. «Я не выдержу. Я не могу перестать об этом думать. Меня скрутило в колесо. Никогда в жизни мне не было так страшно, как в тот день. Я хочу бросить пить. Я должен бросить пить. Иначе мне пиздец». «А когда пройдет тревога?» — спрашивает девушка с беспокойными пальцами и дрожью в голосе. «Мне стало сложно с людьми, будто меня все презирают. Так и должно быть, да? И тяга, такая тяга. Я не знаю, как долго я продержусь. Я не хожу в рестораны и не захожу в кафе. Я знаю, чем это закончится». «Я не колюсь», — говорит мне студент, и я не знаю, с чего я взял, что могу ему верить. Но почему-то верю. Хотя тяга сильная. Не колюсь, но зато напиваюсь, как скотина. Я разбил все стекло в доме. Всю типа посуду. Был пьяный, орал на всех. Мама в ужасе. «Это трудно», — грассирует парень с аккуратно зачесанными волосами. «Я ведь и правда люблю водку. Я человек верующий, и не очень правильно называть это любовью. Любить можно Бога и ближнего своего, и самого себя. С этим нет проблем. Я себя люблю. Конечно же, это зависимость. Я алкоголик. Но когда я думаю, что дальше не буду пить, я спрашиваю себя, а буду ли я счастлив? Если честно, я в это не верю. И возникает вопрос, во имя чего я сегодня трезв?» «Ну, я не пью, да, и нет никакой тяги, но она будет», — говорит угрюмый программист. «Она будет, и я сорвусь. Будет именно так, и я не понимаю, на что, собственно, я надеюсь. Во всей этой трезвости нет никакого смысла». «Что на это скажешь?» «Нет, я-то говорю то, что знаю. Сначала будет синдром отмены, потом постабстинентное состояние, полный тревог, раздражение, неудовлетворенности, апатии, тяги и навязчивых мыслей об алкоголе. При хорошем раскладе месяц за месяцем все это утихнет и сойдет на нет. Мозг пластичен, он перестроится, появятся первые точечки радости в серой реальности. Потом этих точечек станет больше, еще, и постепенно появится живой хороший контакт с реальностью, как с внешней, так и с внутренней. Нет, может случиться и так, что вылезут разные дезадаптивные паттерны, боль, депрессия и все такое, но с ними мы поработаем. А в целом путь именно такой. Чем больше прошло времени со дня последнего употребления, тем лучше будешь себя чувствовать. Все это я говорю, это воодушевляет их. Меня нет. Себя воодушевить не получается. Я не верю, что у нас получится. Я понимаю, действовать мне придется не благодаря вере, а вопреки неверию. И действуй именно так, вопреки неверию. Консультации я проводил на лесной улице, в офисном здании. Арендовал там тесную каморку, плохо освещенную, с софой и креслом из Икеи. На стене были фотообои, тоже, думаю, из Икеи. Мокрый пейзаж с ветхим дощатым мостом, переброшенным через бездну. Мост уходил вдаль, а там, на скале, прямо над обрывом, стояло роскошное дерево. В те несколько минут, когда я переводил дух между консультациями, я смотрел на этот мост, на это дерево вдали, пил чай и спрашивал себя, сможем ли мы, получится ли у нас. Однажды я набросал на странице записной книжки пункты, из которых состоит путь поведенческих изменений. Получилось 10-15 тезисов, полстраницы текста. Вот это, думал я, и есть план программы. Не густо. Но шли первые месяцы. Актер был трезв, потом сорвался, но быстро вернулся назад в трезвость. Программист тоже один раз сорвался, но дальше не пил. Оба стали налаживать свою жизнь. Здоровье, дела, отношения с близкими, хобби. Любитель гашиша жил во мраке всеохватной депрессии, и я поражался его духу и упорству. Он и не думал сдаваться. Многие на его месте сдались бы, он нет. Девушка с дрожащими пальцами сначала переживала, какая она по сравнению со всем человечеством ущербная. Потом, посетив группу самопомощи анонимных алкоголиков, пережила озарение. Я не одна такая. Потом еще одно озарение. Я не ущербная. И так, озарение за озарением, она все больше и больше укреплялась в трезвости. Грассирующий парень оставался трогательно грустным и ждал счастья. Студент какое-то время употреблял опиоиды и выпивал, потом бросил и то, и то. Курил сигареты, правда. И курит до сих пор, но намерен бросить. Девушка из Томска продиралась через тернии, пребывая в сильной, непрекращающейся тревоге, но тоже не сдавалась. «Остаться трезвым» Терренса Горски вчера прочитала наполовину, с карандашом и блокнотом. «Хорошая книжка, все объясняет». Читала и думала, откуда этот незнакомый мужик так много обо мне знает. Я теперь понимаю, я не одна такая несчастная и поломанная. Эта штука случается у всех зависимых, она изучена и имеет название «постабстинентное состояние». Сразу стало как-то спокойнее. Сегодня произошло, я считаю, важное событие. Решила с тобой поделиться. Зашла в одно заведение пообедать, а у них журналы про вино, разложены по столикам и анонс какой-то дегустации. А я раньше очень вина любила, прямо больше всего. Так вот, первая мысль, которая возникла при виде всей этой полиграфии. А как хорошо все-таки, что я не пью. И ощутила счастье и радость от этого. И я подумал, осторожно, неуверенно. Ура! Ура уже! У нас же получается! Трудности с транстеоретической моделью ТТМ поведенческих изменений я увидел еще до того, как приступил к делу. Первый из 10 процессов изменений называется повышение осознанности, consciousness raising. Но, судя по описанию, речь идет об информированности. Суть этого процесса в том, чтобы человек как можно больше узнавал о своей проблеме, был осведомленным, ибо, как заметил Альберт Эйнштейн, проблему нельзя решить на том уровне мышления, на котором она возникла. Информированность, а не осознанность. При слове «осознанность» я часто замечал стыд и вину в глазах своих собеседников. «Ну да, ну да, я должен быть более осознанным, я знаю», — говорило мне их смущение. Я понял, что слово «осознанность» в нашем социалекте как-то неразрывно связано с ответственностью и долженствованием, и, видимо, не совсем удачно выбрано. Помимо этого, для некоторых людей слово «осознанность» отдавало восточной приторностью. «Ну и ладно», — говорил я себе, — «это как раз легко решаемая проблема. Заменим неподходящее слово подходящим». Следующий процесс называется «социальное освобождение» — «social liberation». Звучит как «совершить революцию» или «выпустить заключенных», или «выйти на митинг», не знаю. На самом деле социальное освобождение — это зоны для некурящих, группы самопомощи и другие институционализированные возможности для тех, кто выбрал воздержание. Натужно и непривычно. А еще группы самопомощи относятся к другому процессу поведенческих изменений, к помогающим отношениям. Helping relationships. Путаница. Эмоциональное пробуждение. Dramatic relief. Это тоже процесс, который можно взять и запустить. Но так ли это? Мне всегда казалось, что в пробуждении есть спонтанность, внезапность. Нет, Джеймс Прохаска и его коллеги считают, что мы можем что-то такое сделать, чтобы оно, это самое пробуждение, взяло и случилось. Что ж, схожу на кухню и эмоционально проснусь, а то пишу важную главу, а сам при этом какой-то эмоционально сонный. А что такое самоосвобождение? Self-liberation. Оказывается, это принятие обязательств. Меня нервировало недостаточно явное соответствие словесных обозначений обозначаемому, но это можно было изменить, исправить, вписать в привычное лингвистическое поле. А что делать, если процессы у конкретно взятого человека запускаются не в той последовательности, в которой они описаны у Прохаски? И что делать, если у разных авторов транстеоретической модели эти процессы перечислены в различном порядке? И вообще, Джеймс Прохаска и его коллеги поначалу выделяли 6 стадий, а не 5, и лишь потом убрали 6-ю стадию, стадию завершения, так как поведенческие изменения не могут быть завершены, пока мы живы. А процессов изменений, по мнению еще одного автора, не 10, а 21. Все это расшатывало доверие к научной концепции, выбранной мной для работы с аддиктами. Но другой эмпирически обоснованной и достаточно хорошо концептуализированной модели поведенческих изменений не было. И я подумал, ладно, пусть будет это. В конце концов, все модели неправильны, но некоторые полезны. Примечание. Слова принадлежат Джорджу Боксу, британскому статистику, внесшему вклад в развитие таких областей знания, как контроль качества, планирование эксперимента и ряд других. Просто я буду исправлять транстеоретическую модель там, где это будет необходимо, и дополнять ее тем, чем будет нужно. Были ли у меня трудности во взаимоотношениях с аддиктами? Вообще-то нет. Я придерживался правила помогать человеку исследовать свою собственную мотивацию вместо мотивировать его. Не передать словами, как много сил удается при этом сохранить и как много времени сэкономить, не тратя его на бессмысленные дискуссии о пользе и вреде алкоголя, или марихуаны, или кокаина, или героина. Внешняя мотивация убивает внутреннюю мотивацию. Я в этом убеждался много раз и осознал это намного раньше, чем познакомился с экспериментами Хайдера и Де Чармса. Мотивирование извне не только снижает внутреннюю мотивацию, но и мешает людям быть в контакте с самими собой. Это большая и трудная тема, я сейчас не хочу уходить в эту сторону. Но замечу, что есть нечто жизнеутверждающее и целительное в том, что мы признаем сидящего напротив собеседника самостоятельной личностью, даем место всему тому, что он чувствует, о чем думает, в чем убежден, что пережил, чего желает, что выбирает. Это плоть и кровь того лучшего, что происходит между одним человеком и другим. Кто-то, слушая эту главу, прокручивает в уме вопрос, как можно доверять зависимым, ведь без доверия дело с места не сдвинется, а доверие к зависимому выглядит как явная недальновидность. Но я сделал важное открытие, касающееся доверия. Я не знаю, смогу ли передать словами магию и мощь этого открытия. Это вне слов, это выше слов, но попробую. Однажды девушка из Томска написала. «Можно спрошу? А как ты верифицируешь мой прогресс? Может быть, я очень хорошо вру, а сама тут синячу вовсе. Шутка. Тьфу-тьфу-тьфу». Я ответил. «Очень просто. Я тебе верю». Да, я ей верил. В момент написания этих строк она была трезва седьмой год, без единого срыва. Я верил и остальным. Но как я в будущем пойму, кому верить, а кому нет? Когда их станет 100, 200, 1000 человек, как будут обстоять дела с доверием? Большинство наркологов не верит своим пациентам. Годы работы привели их к устойчивому скепсису по поводу благонадежности лиц с аддиктивными расстройствами. Как быть мне? И я вот что решил. Я буду верить словам и делам до тех пор, пока не появятся доказательства обратного. А если они появятся, то мы разберемся, почему это случилось, и я снова вернусь к доверию. Эта презумпция доверия, которая звучала как простое и прагматичное правило, вдруг открыла для меня пространство наилучшего возможного мироощущения, такого, в котором я от всей души хочу взаимодействовать с людьми, как внутри, так и вне моей профессии. Пространство доверия наперед. На этом я построил свою жизнь. И за эти годы в моей личной этике, построенной на презумпции доверия, ничего не изменилось. Заканчивалась весна 2015 года. Я был спокоен, уравновешен, следил за прогрессом ребят с интересом и большим уважением. Я спрашивал себя, какие предварительные выводы можно сделать. Желание, поддержка, план действий — эта комбинация работает. Желание — необходимые условия для инициации изменений. Причем не желание бросить пить, а желание улучшить свою жизнь. Не борьба против чего-то, а борьба за что-то. На кону сама жизнь — ее качество, глубина и ширина, открытость возможностям, удовлетворенность своим существованием, ощущение смысла. Поддержкой для каждого в первую очередь был я сам. Это делает ребят уязвимыми. Ведь если со мной что-то случится, что тогда? В первое время, в первые месяцы и, видимо, даже годы трезвости, поддерживающие отношения жизненно важны. Кажется, эта проблема решится, если их друг с другом познакомить, как я и планировал в самом начале. План действий — тут не все хорошо. Да, модель стадийности проста, понятна, полезна. Она структурирует и направляет наши усилия. У всех, за исключением, быть может, у угрюмого программиста, я наблюдал стадийность перемен. Но транстеоретическая модель нуждалась в тщательной адаптации к реальности. Мне предстояло поработать над этим. На стадии размышлений нужно намного более аккуратное и подробное исследование мотивационных препятствий. Помимо самой аддикции и аддиктивных мыслей, у каждого из ребят были труднопреодолимые дисфункциональные мысли и убеждения относительно себя, других, жизни. Им был нужен надежный психотерапевтический инструментарий для серьезной перестройки. Я планировал пройти обучающий курс по когнитивно-поведенческой терапии. Многие нуждались в фармакотерапии депрессии, тревожных расстройств и других проблем психического благополучия. Все это нужно отразить в плане действий. Предстояла работа. Большая, сложная, интересная. Я подумал, дай-ка я познакомлю ребят друг с другом и дальше буду действовать, обсуждая с ними каждый шаг. Мы сформируем небольшую терапевтическую группу и совместными усилиями создадим научно-ориентированную программу с человеческим лицом. И 4 июля 2015 года, совпадение с Днем независимости США мы заметили только 2 месяца спустя, состоялась первая сессия групповой терапии. И с тех пор каждый год 4 июля мы празднуем день рождения нашей программы. День независимости.